3. Матерь Агни-йоги. Вас могут принять, и вас могут отвергнуть, благо принявшим, ибо, отвергая тех, за кем стоит сам владыка, отвергают его. Лакмусовая бумажка действует безошибочно. Не вы отвергаете или принимаете, и не вас, но свет, который в вас, выявляет свет или тьму в тех, кто приближается к вам. И от этой реакции на светимость уйти невозможно. Так одни, сами не зная почему, относятся благожелательно и дружелюбно, другие же начинают злобствовать и вредить без всякого на то повода с вашей стороны. Будьте очень внимательны к этим проявлениям в людях тьмы или света. Не для вас, но для них это важно, ибо отношением своим в настоящем определяют себе место свое в будущем. Разделение человечества по полюсам идет неотвратимо и закономерно.